Она прижала пальцы ко лбу, где вновь начала пульсировать мигрень. «Нет, это невыносимо. Нужно отменить свидание. Она скоро свихнется, составляя идеальное меню для человека, который охотно удовольствуется парой гамбургеров и бифштексом. А лучше всего было бы собрать сейчас вещи, оставить Жоане записку и уехать из кулака ангела. Совсем недавно здесь убили женщину. Чем не повод, чтобы уехать? Очень скоро все будут знать о том, что именно Рис заявила шерифу об убийстве, однако тому не удалось найти ничего, что подтверждало бы ее слова. Опять ловить на себе взгляды из-под тишка? С нее достаточно. В конце концов, она добилась здесь неплохих успехов, так что может уехать без каких-либо угрызений совести. Она снова начала готовить и даже сняла себе квартирку. Какой бы маленькой та ни была, а сегодня она продержалась в ванной целых 15 минут. Наконец она вновь ощутила потребность в сексе. Еще одна встреча с Броуди, и эта потребность перерастет в настоящую одержимость. Но что в этом плохого? Они взрослые, одинокие люди. Желать секса с привлекательным партнером, что может быть естественней? Рис явно шла на поправку. Так почему бы не воспользоваться этим? Попытаться начать новую жизнь на новом месте с чистого листа. Заметив, что чайник начал плеваться паром, Рис бросила карандаш. Пока она доставала чашку и блюдце, тихое бормотание перешло в пронзительный свист. Она так и не купила себе заварочный чайник. Но ничего, дело поправимое. Вот переедет в другой городок, и уж там... Она выключила чайник, и свист понемногу сошел на нет. И тут кто-то постучался в дверь.